Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха будем читать. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И 9 стих. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. В этом закон и пророки». Длинный отрывок прочитал я, братья и сестры, друзья. И вот прежде всего мне хотелось обратить ваше внимание на один вопрос, очень серьезный вопрос. И вот я так представляю, Иисус Христос сегодня посреди нас как служащий. Он хочет нам сегодня послужить, и Он посреди нас. Вот здесь это посреди, незримо, и вообще среди нас, Духом Святым Он сегодня находится. Хочет нам послужить. У кого-то может слезу с глаз стереть. Кого-то, может, сегодня Бог хочет простить. Кого-то утешить. Кого-то порадовать. Он хочет нам сегодня послужить. Он среди нас, как служащий. И вот Он, этот Иисус Христос, сегодня такой вопрос задает. Обращается ко всем нам. И говорит так. Есть... ли между вами такой человек? Какой? Ну, вот такой. Когда сын у него попросит хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит у него змею, попросит рыбу, подал бы ему змею. И вот такой вопрос. Есть ли между вами такой человек? Братья и сестры, есть ли между нами такой человек? Или нету сегодня таких людей между нами? Вот такой вопрос. И нужно ответить на этот вопрос. Оглянитесь влево, друзья, вправо оглянитесь. Можете туда обернуться, назад себя. На балконе там оглянитесь, на друг друга посмотрите. Вон там за окнами посмотрите. И ответьте, пожалуйста, Иисусу Христу, есть ли между нами такой человек или нету? А? Какие вы все скромные, а? Но Иисус Христос задает вопрос, есть ли между вами такой сегодня человек или нету? Есть, да? Ой, страшно, братья и сестры, неужели такой человек есть? А многие говорят, как будто нету такого человека, нету. Вы представляете, такой человек, ну это, видимо, отец. Не знаю, какого семейства, большого или маленького. Сыночек подошел к нему, папочка, дай хлеба на камень. Вот это жестокость, да? Вот это грубость, Господи, да как это такое? Неужели среди нас такой есть человек? Или доченька подойдет, говорит, мама, дай рыбки на змею тебе, доченька. Вы знаете, друзья, есть ли между нами такой человек или нету, а? Нету, да? Ну ладно, хорошо. Нету, таких людей нет. А мы говорим, Господи, на заданный тобой вопрос мы отвечаем так, таких людей между нами нету. Нету. Давайте послушаем дальше, что Господь говорит. Вот слушайте, друзья, слушайте, внимательно слушайте. Вот Господь говорит, есть ли такой человек? Есть. Мы говорим, нету. Ну ладно, а Господь как бы подытоживает все. И Он говорит так, итак, если вы, будучи злы, что-что? Если вы, будучи злы, а умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Если мы так говорим, друзья, что между нами таких людей нету, Господи, нету, нету. Он говорит, ну ладно, если вы такие добренькие, да еще умеете даяния добрые давать детям своим, это, в общем-то, и не сложно. Всякий отец будет любить сына своего, и родненькая всегда близко к сердцу. Это естественно. Ну ладно, хорошо. А он, знаете, друзья, что говорит? Итак, если вы, будучи злы, скажите, друзья, а злые люди есть между нами или нет? А? Ой, не знаю, наверное, есть. И очень много. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вы знаете, друзья, здесь речь-то идет даже не просто об отце и о сыне, об таких родственных связях, а здесь речь идет вообще об отношении ко всем людям. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, вы также поступайте с ними. И мы прочитали с первого стиха, не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, таким и вас будут судить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в себе даже бревна не чувствуешь? И дальше, знаете, друзья, Господь как говорит, лицемер. Вам нравится это слово, братья и сестры, или нет? А? Но оно как по сердцу, приятно или неприятно. Господь говорит, вот лицемер. Неприятно, да? Совсем неприятно. А вот кому это слово неприятно, я прочитаю место Священного Писания. А вы давайте пережевывайте это все, друзья. Иеремия, 6 глава, 10 стих. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? И дальше написано. Вот ухо у них не обрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне в посмеянии, оно неприятно им. Лицемер. И мне так неприятно это слово Божье, да? Как оно мне неприятно? А почему? А, значит, у тебя еще и ухо не обрезано к тому же. Ухо не обрезано, поэтому оно тебе неприятно. Вы знаете, братья и сестры, я вам скажу, вот в юности, читаю Евангелие от Матфея, 5 главу, там написано, блаженные такие-то нищие, миротворцы, милостивые, чистые сердцем, плачущие, ибо они утешатся. И чувствую, я этого блаженства в себе не имею. Вот не могу, миротворец я далеко не миротворец. Чистое сердце где-то теряю, потом его нахожу. Не могу хранить больше всего хранимого сердца свое, потому что из него источники жизни. Где-то вот нищеты тоже не хватает духа, ибо их и Царство Небесное. И вы знаете, друзья, куда я сразу заглядывал? С 5 главы в 23 Евангелие от Матфея. А там помните, что написано, нет? Молодежь. А? А там написано, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. И 7 раз горе, горе, горе. И оно мне так приятно было, это слово. Думаю, Господи, я действительно как фарисей, я как лицемер, я такой как книжник, я как гроб окрашенный. Я показываю себя праведным перед Богом, а Бог знает сердце мое. И мне сразу встает роднее 5 глава Евангелия от Матфея. Блаженны уже я чистые сердцем, и нищие духом, и миротворцы, и милостивые. И поэтому, знаете, дорогие друзья, да благословит вас Господь, особенно молодежь и всех здесь присутствующих, чтобы Слово Божие, какое бы оно ни было, было приятно для нас. Пусть оно умиляет наши сердца. Пусть это Слово обличает нас. Пусть Дух Святой действует в нас, чтобы нам как-то быть совершенными людьми, годными на всякое доброе дело. Вот так, чтобы Слово Божие, как-то, чтобы оно нас удивляло, друзья. Умиляли наши сердца, умилялись. Иногда сегодня смотришь, например, слушать Слово Божье, там молодежь, подростки или там другие люди, слышат, в одно ухо влетает, в другое вылетает. А чтобы как-то производило какое-то действие, потому что Слово же Божие живо и действенно, такого нету почему-то. И вы знаете, друзья, вот Господь говорит так, лицемер, лицемер. И, в общем-то, знаете, мы все с вами люди где-то подвержены этой закваске. Вы согласны, молодежь, или нет? Луки 12 глава, мы читаем, Христос, тысячи людей его окружает, тысяча. Не тысяча, а тысячи написано. И он начал говорить сперва ученикам своим. А учеников на тот момент, ну, было 12, может быть, 70. А вокруг него, представляете, тысячи народа, тысячи. И написано, он сперва начал говорить ученикам своим. А ученики, наверное, где-то поближе сидят к Иисусу Христу, ученики. И вот тысячи. И он говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Лицемерие. И вроде внешне так все нормально, а в духе-то жизни-то вообще нету. И, наверное, из учеников сидят тут и думают, Господи, ну зачем ты нам это говоришь? Ну неудобно же, смотри, неверующих людей сколько. Скажи им слово, возвестите им там, возвести Господи им спасение своем. А он говорит, нет, сначала я вам скажу, что вы лицемеры, берегите закваски фарисейской, а потом и им скажу что-нибудь. Вы знаете, друзья, пусть Господь благословит нас, и это Слово Божие, чтобы могло действовать на нас. Пусть оно будет нам приятно, пусть оно нас обличает. Я читал у Спержина такие слова. Он там говорит, если ты, дорогой человек, хочешь действительно пробудиться, жить правильной, такой святой жизнью перед Богом, найди себе такого проповедника, который бы не стал льстить твоему слуху, а сказал бы тебе всю правду, чтобы душа твоя пробудилась, возродилась свыше. И поэтому, знаете, друзья, хорошо бы нам искать таких проповедников, кто правду нам скажет в глаза, что ты вот такой, такой и такой, кто божественным откровением ранит твою душу, а потом бы Господь бы еще исцелил твое сердце. Вот таких проповедников нужно искать. Да благословит нас, друзья, Господь. Не судите, да не судимы будете. Скажите, как у нас с этим Словом Божьим, а, друзья? Вы посмотрите, сегодня в мире все судят друг друга, да? Все судят. Там дальше вот мы читали такое слово, друзья, я особое внимание хочу обратить. Тут написано так, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Вот наш Господь Иисус Христос, Он говорит так, друзья, просите, просите, что хотите, просите. И если это по воле Божьей, то Он даст нам, непременно это все даст. То есть молитесь. А мы бывает так говорим, Господи, я вроде прошу, и ничего не получаю. А почему? А в ком причина? В Господе, что Он не слышит мои молитвы? Или это во мне? Вы знаете, дорогие друзья и братья и сестры, причина только в нас. И вот тут так написано, вы не бросайте святыни псам, не бросайте, а потом просите, и дано будет вам. Если, например, ко мне подойдет сыночек и скажет, папа, дай печеньку, например, я ему дам. Он ее понадкусывает, а потом пойдет бросит в грязь. Бывает такое, дети. А потом подходит опять, говорит, папа, дай еще печеньку. Ну на, еще, ладно, печеньку. А он ее опять понадкусывает и опять куда-нибудь уронит. Третий раз он подойдет ко мне. Как вы думаете, друзья, я ему дам печеньку или нет? А? Я говорю, сыночек, ну хватит уже, я тебе раз дал, ты взял ее, попрал эту печеньку, бросил. Я тебе в два раза дал, ты опять так же поступил, третий раз ничего не получишь. Вы знаете, дорогая молодежь, Господь нам такие прекрасные святыни дал, и если мы относимся к ним неправильно, или Бог нас видит так, как будто мы бросаем эти святыни псам и жемчуга перед свиньями, а потом мы что-то просим, Бог говорит, подожди, ты сначала отнестись к тебе святыням правильно, которые я у тебя уже что-то дал, а потом еще что-то проси, и еще получишь. Вот не бросайте святыни псам, а потом просите, да, оно будет вам. Вчера мальчик подошел ко мне, я уже говорил, говорит, дядя Веня, я просил дождя, а Бог не дал дождя. Ну, я ему так ответил, что, ну, может, еще не вечер, после обеда, там, Бог не сразу отвечает на наши молитвы. А потом вчера вечером полежал дома и подумал, думаю, Господи, а может Бог не слышит твои молитвы? Ты просил дождя, а Бог не услышал тебя и не послал тебе дождя. И ни вчера не пошлет, ни сегодня, ни третьего дня, ни завтра не пошлет. А почему? Да потому что твои молитвы-то Бог давно уже не слышит. Просите, да, оно будет вам. А обетование куда девать? Вы знаете, друзья, если мы научимся обращаться со святынями, как с ценностями, святынями, молитесь, друзья, Бог непременно будет слышать ваши молитвы. Стучите, и отворят вам, всякий прощающий получает, ищущий находит, стучащему отворят. Но не бросайте святыни псам. И выше написано, вот ты посмотрел на сучок в глазе брата твоего, посмотрел, осудил его, а потом встал на коленочки и говорит, Господи, ты услышь мою молитву. А Бог говорит, нет, ты к святыне, как к брату, отнесся никак, как к святыне. Вы знаете, друзья, вот я смотрю, например, сегодня на всех, вы для меня святыни. И если я не буду вас любить и буду молиться, Бог никогда не услышит мои молитвы. Вы святыни, потому что Бог дал мне таких братьев и сестер. Человек это свято звучит, это святыня, это творение Божье. Это Бог создал человека. И если человек к человеку относится вот так вот с пренебрежением, попирает человека человека, такие молитвы Бог никогда не услышит. Вот я осудил кого-то, да? Это в глазах Бога равносильно, что я эту святыню бросил под ноги свиньям. Потом прошу, мои молитвы Бог не слышит. Отношения друг к другу. Какое у тебя отношение к брату, к ближнему? Всех ли ты вмещаешь? Всех ли ты любишь? Вы посмотрите сегодня, что в мире. Война. Народ на народ. Брат на брата поднимает руку. Кровь проливается. Нет этих братских отношений, человеческих. Нет. Нет, это чтобы почитать эти святыни. Нет этого такого. И как плохо, друзья, если это все входит в церковь. Есть такое место, мы читаем в Священном Писании. Там, когда Христос говорит Петру, Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. Помните, да, это молодежь? И знаете, как он сказал Господь? Ну, давайте подумаем немножко. Как он сказал? Он мог, знаете, как сказать, а я взял ему и запретил, еще раз, сатана, ты подойдешь ко мне с таким вопросом, не подходи. Я запрещаю тебе вообще думать о моих учениках, запрещаю. И, в общем-то, Господь, он имел власть на это, он имел власть, потому что он победитель. Он имел власть, он мог так сказать, но он так не сказал. А он говорит, а я просто помолился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вы знаете, дорогие друзья, молодежь, сатана, он же такой же и остался. Если он даже просил у Господа, то он и всячески будет жизнь наш сеять, раздор где-то посылать, там сеять. Вот знаете, как вышел сеять и сеял, он взял, например, пшеницу бросил, и она как бы рассыпалась. Ну что я вас, украинцев, буду учить, что ли, севера? Вы-то, наверное, знаете, как, да, сеют? Ну сеют, как бы вот разобщенность какая-то, полетели эти семена, упали кто куда. В землю. И вот сеять, как бы вот такая разобщенность, раздробленность. Вот сатана хочет, друзья, сеять нас. А Господь говорит, а я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вот какое мое отношение к брату. Если мы говорим, что любим Господа, а брата своего ненавидим, то мы лжецы. Так Слово Божие говорит. По причине умножения беззакония во многих охладеет эта любовь. Смотришь иногда, например, брат брата не вмещает, сестру сестру не вмещает. А потом молимся, а наши молитвы Бог не слышит. И поэтому, знаете, друзья, вот первое святыня – это наш брат, это наша сестра, это мой ближний, который я должен дорожить. Бывает сегодня даже молодежь, она ее служителей начинает осуждать. Это вообще страшно. И так легкомысленно это все делают. И даже сердце при этом не вздрагивает, не больно сердцу. Служителей даже осуждают. Вы знаете, друзья, как это плачевно, как это печально. Мы читаем такое слово, там, помните, когда Давид, он поднял руку на помазанника Господня Саула, просто вот краешек одежды отрезал от Саула, краешек одежды. И написано так, и после сего больно стало сердцу Давида. Больно. А мы, бывает, не только краешек, мы еще больше начинаем отрезать от ближнего своего, и нам не больно при этом. Осуждаем, и так это все легко делаем. Друзья, как будто Дух Господень уже не действует, не обличает нас. И не больно. У нас вот брат, когда приезжал с Беслана, это служитель Бесланской церкви, где произошла такая большая трагедия, мы знаем, несколько лет назад, он рассказывал, вот когда, говорит, боевики захватили школу там, в Беслане, очень много детей было, но трагедия была, конечно, всемирная такая, на весь мир она пронеслась и, наверное, всех затронула, никто безучастным не остался. И он говорит, боевики, которые там брали школу, они прежде, нежели это все, в общем, захватить, им ставили такой укол. Он ставится вот сюда, этот укол ставится, сюда, в голову. И он как бы влияет, ну, на организм человеческий, что человек не чувствует боли. Вот есть такое, вот есть спинномозговая анестезия. Например, укол ставят в спину, и бывает, голова думает, а тело, оно как бы отключено, да? И вот какой-то укол есть, который ставится в голову, и человек боли не чувствует. И там были даже, говорит, такие фрагменты, бежит боевик, у него рука оторвана, он просто перевязал чем-нибудь, тряпкой там или полотенцем, чтобы кровь не текла, ему не больно. Он весь прострелен, у него весь бок простреленный, ноги прострелены, он бежит, он воюет, ему не больно. Вы знаете, друзья, вот многим христианам сатана вот такой укол ставит, вот сюда, или вот сюда даже, им ничего не больно. Они могут легко осуждать брата, ненавидят, они, бывает, даже угрызают и съедают друг друга. И даже не хотят поберечься, чтобы быть истребленными друг друга, как апостол Павел говорит. И им не больно. Они даже не плачут. Их сердце даже не вздрагивает уже. Их дух не тревожится, что они в неправильном состоянии перед Богом, что им надо каяться. Их не молитвы давно Бог уже не слышит. И поэтому, дорогие друзья, все, молодежь, и вот там, которые уже преклонного возраста, брат мой, ближний мой, сестра, это святыня. И отношение к этой святыне, оно дает мне такое право, чтобы мои молитвы были услышаны. Не бросайте святыни псам, просите, и дано будет вам. Вы знаете, друзья, я еще хочу обратить ваше внимание на одну такую святыню. Но это больше, наверное, слово будет, может, вот, как брат, брудер, да, по-немецки, братьям вот ко мне, и, то есть к женатым братьям и замужним сестрам. Там тоже есть и замужние, и женатые. Когда-то, может, и вам придется решать этот серьезный, важный вопрос в жизни. Я читаю такое слово. Кто нашел добродетельную жену, цена ей выше жемчуга. Уверено мне сердце мужа. И вот я так понимаю, что моя жена, которую мне Бог дал, это святыня. Это святыня. Мужья написано, любите своих жен. В другом месте мы читаем первое послание Петра, там 3 глава, 7 стих. «Мужья, обращайтесь благоразумно со своими женами, чтобы не было вам препятствий в молитвах». Вот если, например, я к своей жене отнесся неблагоразумно, прикрикнул где-то, что-то ей сказал плохое, огорчил ее, где-то сурово поступил, молюсь, мои молитвы Бог не слышит, чтобы не было препятствий в молитвах. Жена – это святыня. И не только жена для мужа, но и муж для жены. Если жена где-то не почитает мужа, не повинуется ему, она вот эту святыню в глазах Бога бросает псам и свиньям. А потом человек просит Бога, а Бог молитвы не слышит. Жена, друзья, это святыня. И муж – это святыня. И бывает, люди живут даже в семьях, они не понимают, так привыкли, да какая-то святыня – это моя женка, да? Какая-то святыня. Нет, это святыня. И нужно благоразумно обращаться. Благоразумно, как со святыней. Я, знаете, друзья, тоже, вот, когда мне Бог открыл, я совсем по-другому посмотрел на свою жену. Хотя я ее всегда любил. Может, так вот несколько лет назад приезжаю домой. Ну, смотрю на нее, что-то мы так сели, с ней на диван сидим. А я говорю, Верочка, какая ты у меня красивая. Он говорит, ты что, первый раз заметил, что ли? Я говорю, ты такая у меня красивая, 15 лет где-то уже живем, первый раз, что ли, заметил? По-моему, говорю, так, первый раз. Вы знаете, друзья, вот дорожить, ценить. Я знаю, что ты мне Богом дана, я обязан был тебя любить, но много разлук было, постоянно там мы в разлуках, в служении. А тут как-то посмотрел на нее особенно, и говорю, какая ты у меня прекрасная. И как в 31 главе написано, муж хвалит ее ворот, да? Это святыня, потому что ее надо хвалить. Едем недавно на машине, там у нас в Пермском крае есть такой город Чайковский. Это жемчужина Пермского края, красивый город, на берегу реки Кама, зеленый весь. Вот. И там одна группа у нас с регистрации вышла в наше братство. Ну, приходилось быть там на очищение. Несколько дней мы там были. Вот. Ну, одни такие под нагрузочку трудились. Днем беседы, вечером членские. И вот мы уже едем на машине, я чувствую, мне уже плохо, я так устал. Вот мне давление поднялось, голова болит. Вот. Думаю, сейчас как инсульт ударит. Но мне один брат говорит, брат, может, давай тут вот в поселок он заедем, медпункт найдем, может, хоть тебе укол поставят. А я говорю, не, знаете что, братья миленькие, вы меня довезите до дома, меня жена погладит по головке, и у меня все пройдет. Все. Вы знаете, друзья, вот и такие отношения, вот они правильные. Это вот Бог всегда будет молитвы слышать, всегда. Когда мы к святыням относимся, как к святыням. Будет такое отношение, пожалуйста, просите, и дано будет вам. И все получите. Вы знаете, друзья, есть еще такая святыня для родителей дети. Дети, это наследие от Господа, это награда от Него. Так псалом певец Давид говорит. Это награда, и это дети. Я знаю одного человека, он пришел в собрание наше на севере и покаялся. Я говорю, что вас побудило? Он говорит, да я борюсь с собой. Я, говорит, злой человек, я негодный. Что такое произошло? Спрашиваю его. Он говорит, вот недавно, говорит, я убил свою трехмесячную девочку. И он говорит, и он заплакал. Он говорит, как вы думаете, я хотел ее убивать или не хотел? Я убил ее. Как это получилось? Спрашиваю его. Он говорит, да вот она у нас неспокойная была. И вот мы с женой качали, ее жена полночи, потом я, мне на работу какие-то нервы у меня, раздражение, негодование идет. И вот я, говорит, ее качаю, качаю, уже 3 часа ночи, качаю, спать хочу, падаю, устаю. И потом, да тише же ты уже, ну тише. А он здоровый такой дяденька, как тряхнул, говорит, ее. Она 2 суток в реанимации умерла. Он же не хотел этого делать, да? А почему он так мог ее тряхнуть, а? Потому что гнев человеческий не творит правды Божьей. Или его горячка посетила, как некогда тещу Петра посетила. Это злость, друзья. Это природа наша греховная. Природа. Поэтому Господь говорит, вы, говорит, будучи злы, умеете даже даяние доброе давать детям, то Отец ваш Небесный тем более даст благо просящему Него. Отношение к детям. Мне одна сестра так говорит, я, говорит, мне такой, говорит, порыв гнева на меня взял. Дочку свою беру, прямо как бросил, она, говорит, головой об стенку. А у меня, говорит, страшно стало. Что ты делаешь? Это же дитё твое. Я понимаю, что это дитё, но я ничего с собой поделать не могу. Злой ты человек, негодный. Тебе надо каяться. Это отношение к святыням. А потом проси, Бог никогда не услышит твои молитвы. Отношение, друзья, к святыням. Еще на одну святыню, молодежь, я хочу ваше внимание обратить. Но это уже точно святыня. И гимн такой мы поем. «Если имеешь ты маму родную, кто бы ты ни был, мой друг, человек, эту святыню храни дорогую, лучше ее не найдешь ты вовек. Эту святыню храни дорогую». Вы знаете, дети будут непослушны родителям. Вот это отношение к святыням, к матерям, к отцам – вот такое отношение. А потом мы молимся, Бог наши молитвы никогда не слышит, потому что мы маму не почитаем, и отца не почитаем. Я был в Молдавии как-то прошлый год, ну это март месяц, там уже так грязно, тепло, тает все. И обратил внимание, в одну семью, например, приезжаешь, ну ботинки всегда грязные, хоть и на машине возят, но все равно где-то до дома пройдешь, там грязь, очень грязно в Молдавии. И говорит, утром просыпаюсь, смотрю, ботинки почищены всегда. Ну, так немножко, знаете, приятно же мне или неприятно? Думаю, ну, дети этого брата стараются. А в одном месте обратил внимание, смотрю, мы выходим с хозяином дома, с братом. Мои ботинки почищены, а его? А его? А почему? Думаю, эх, вы фарисеи, а? Фарисеи. Вот это лицемерие. Потому что, знаете, показаться, вот брат-гость приехал, ему и ботиночки почистят, и все хорошо. Я говорю, их вы родные, дети, да вы сначала отцам чистите ботинки, и матерям своим угождайте. Потому что есть заповедь с обетованием. Там не написано «почитай дяденьку», нет, там написано «почитай отца и мать». И это написано заповедь с обетованием. И благо тебе будет на земле, и долголетие твое продлится. Вот какие благословения. Почитай отца и мать. Какое, мой дорогой друг, у тебя отношение к этой святыне? Какое? Я думаю, что тебя Господь уже обличает. Неправильное отношение. Обличает Господь. Вы знаете, друзья, вот я тоже... Ну вы ничего так, если я время займу, ничего, братья? Да. Я вот помню в своей жизни, 17 февраля, это было 90-го года, 17 февраля, хорошо запомнил. И вот пришел я в собрание, с женой пришел в собрание. У нас такое большое собрание было в Перми. Сел с братьями за кафедру, смотрю на всех присутствующих, так окинул взглядом. И мой взгляд остановился на моей маме. Вот почему-то так посмотрел на всех, смотрю, моя мама сидит там. Посмотрел на нее, какое измученное лицо. Вот видно, что сколько горя, страданий перенесла. Смотрю так на нее. Вспомнил ее жизнь, очень тяжелая жизнь была. Она уверовала в 54-м году, а отец у меня в 71-м уже. Он был пьяница, бил ее, избивал, она детей рожала, волю Божию исполняла. И вот он покаялся, он очень интересно. Я смотрю так на маму, немножко вспомнил. Это как бы в 71-м году было, он пришел домой и говорит детям, где мать? Ну, мама в собрание ушла, ах, убью эту баптистку, все, убью. Выпивший пришел, собрание там недалеко от нас было, несколько остановок. Он приехал в дом молитвы, бабушки там, наши сестры смотрят, ей говорит, Нина, Вася пришел. Ну все, разъяренный, с дубиной стоит сзади, вот так вот, с дубиной. А один дедушка, друзья, такой благородный у нас дедушка был, я его хорошо помню, он стоит за кафедрой и читает. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, и дальше, и дальше». И что, друзья, происходит? Он бросает эту дубину, пробегает по проходу, встает на колени и кается. Он говорит, я, говорит, меня как, говорит, как током. Да не смущается сердце ваше, что я смущаюсь? Веруйте в Бога и в меня веруйте. И покаялся. И вы знаете, друзья, смотрю, думаю, какой у него скорбный путь был. Сколько я ей бед причинял, вреда. И потом, когда собрание закончилось, я говорю своей жене, говорю, давай зайдем к маме, я хочу купить ей букетик цветов и подарить. Вот хочу, вот у меня на все, никогда не дарил. Да она никогда, наверное, не получала их. 8 детей, постоянно заботы житейские, суета, это все сует. Приходим домой, я ехал на рынок, купил ей букет цветов. Вы знаете, друзья, я никогда не пожалею, что я такой поступок сделал, хороший. Никогда. А потом где-то неделя проходит, неделя, это было уже 24 февраля 90-го года. Вот так вот идет собрание, очень много неверующих пришло. В те годы было большое пробуждение вообще в нашем бывшем Советском Союзе. Люди шли в церковь, люди принимали Христа верою. Пробуждение. Изголодовалась русская душа. И вот было неверующих много, мне братья сказали последним закончить. Я слово говорил последним и сделал призыв к покаянию. Призыв к покаянию сделал, пошли люди, и в этот момент моя мама умерла на собрании. Больше где-то человек 250 народу было, наверное, больше. Вот. Я еще посмотрел на нее. Она, знаете, когда я стоял за кафедрой, она все как-то переживала за меня. Ну, видно, молилась. И вот все встали на молитву, она встала на коленочки, голову положила на скамейку, и Бог ее забрал. И вот так вот, когда ее положили, у нее так слеза течет, Бог ее забрал. Я, конечно, сильно переживал. И идет покаяние, идут, молитва идет, а она, Бог забрал, все. И вы знаете, друзья, я не пожалел, что за недельку раньше я подарил букетик цветов. Не пожалел. А у нас, у меня брат один, брат, он помладше меня на 3 года, он был неверующим. Он пришел с армии, и жизнь начал такую, как и все, как вся молодежь. И он накануне где-то гулял, и пришел уже поздно, папа говорит, ну где ты был? Он говорит, ну вот там был, иди у мамы прощения попроси. Ты же ей какой удар в сердце сделал. И он, в общем, попросил прощения, где-то уже дело было к ночи, это в субботу. А в воскресенье у него день рождения было. И он говорит, ну ради того, что я тебя огорчил, мол, вчера в субботу, я пойду в собрание. И вот сидит где-то он там сзади, его, да, спрятался, слышит переполох в собрании, что такое? А ему говорит, Вова, тебя твоя мама умерла, которой ты вчера последний удар сделал в сердце, а сегодня ее нету. И вы знаете, друзья, он 2 месяца после смерти ходил темный, как смерть. Мучился, страдал. Я смотрю, он черное лицо, как у Каина. 2 месяца. И потом также собрание идет, Слово Божье звучит, песнопение, призыв к покаянию. Призвали, смотрю, пошел. Идет. Как упал на колени, как начал плакать. Господи, прости. И как в песне есть, да? Скажи маме, что я теперь твой, да? Есть такая песня. Знаете, молодежь? И вы знаете, друзья, почтение к матери – это святыня. Если имеешь ты маму родную, кто бы ты ни был, мой друг, человек, эту святыню храни дорогую, лучше ее не найдешь ты вовек. Не найдешь. И поэтому, дорогие друзья, вот тех даже святыней, на которые я обратил ваше внимание, их даже и достаточно, хотя есть еще. Вот мы будем ценить их как святыни, наши молитвы будут услышаны. Мы будем угождать Богу, мы будем с вами счастливым народом, счастливым. И Бог нас обильно благословит. Иногда смотришь на молодого человека или там на молодую девушку, и они уже настолько греха попробовали в этой жизни, уже отравились духовно. И вот какой же первый грех, который они начали делать? И всегда человек, он так подумав и скажет, первый грех, который я начал делать, это непочтение к своим родителям. Вот это, друзья, святыня. Вот это свято. И давайте мы начнем относиться к святыням, как к святыням. Потом наши молитвы будут, непременно Бог слышать будет. Он услышит, он поймет. А если где-то мы неправильно относились, а хотим что-то просить у Бога, надо сначала покаяться. Покаяться. Хочешь что-то попросить, сначала покайся, что ты к этим святыням вот так относишься. И Бог на тебя уже давно видит, что твое отношение не евангельское к ближнему своему, или там к детям, или к женам, или к матерям. А потом попроси у Бога прощения. Покаяться надо. Вчера был такой призыв же покаяния, как в Деянии апостолов написано, Бог, оставляя времена неведения, всем людям повсюду повелевает покаяться. Если ты, мой дорогой друг, сегодня даже услышишь этот призыв к покаянию, если Бог тебя обличает сегодня, это нормальное состояние, тебе надо покаяться. Это значит, Бог хочет исправить тебя, поправить твой светильник, возжечь сердце твое. Не горело ли у нас сердце, когда Он говорил нам, это Бог тебе говорит, это не я говорю, нет, это Бог тебе говорит. Иногда у нас в собрании был такой случай, одна сестричка привела свою неверующую подружку, соседку по площадке в собрание. Она поприсутствовала, так послушала, я видел, так обратил на нее внимание. А потом мне эта сестра рассказывает, мы, говорит, идем в собрание. Она говорит, ты зачем ему все про меня рассказала? Зачем? Она говорит, кому? А вот этому проповеднику, ты зачем про меня рассказала? Она говорит, я ничего не рассказывал. Да как это он про всю про его жизнь все сказал? Ты что-то ему рассказал, и обиделась на меня, и не разговаривает со мною неделю, вторую. А я и не могу доказать, что я проповеднику про нее ничего не говорила. А потом проходит еще какое-то время, она говорит, ну ты что, соседушка, идешь сегодня в собрание? Иду. Возьми меня опять с собой, пойдем. И покаялась она, покаялась. А потом-то она поняла, что это Дух Святой ее обличает. Это Христос стучал в ее сердце. Он говорил, что твоя жизнь, она греховная, она никчемная твоя жизнь. Тебе нужно покаяться, примириться с Богом. Тебе это необходимо сделать. Вы знаете, друзья, как-то был в Молдавии в прошлом году, и в одном собрании, я никогда такого покаяния не видел, такое покаяние было, человек 150. 2 часа идут. Вот такую благодать Бог там одной поместной церкви дал. И вот человек 40 уже вышло вперед, заполонили все. Но бывает такое, может, вы тоже были очевидцами такого. И слышу, в рядах кто-то начал сильно кричать. Кричать прямо начал. А одна девушка посетила собрание, она с высшим образованием такая девушка, из хорошей семьи, интеллигентной. И вот когда она слышала Слово Божье, в ней проявился нечистый дух. А ее начало бить, она начала кричать, ее начало корежить. Муж рядом стоит, не знает, что делать. Подхватил ее за руки. Подбежал сзади еще один брат. И ее начали выносить собрание. Но она кричит, она шумит. А тут покаяние идут. Ее несут, она говорит, куда вы меня несете? Так покажет, куда вы меня несете? Мне не туда. Мне, говорит, сюда надо, сюда. Мне не туда, мне сюда. Они разворачиваются в ее кафедре. Она на коленочке стоит и говорит, я не могу говорить, он меня сковал, я не могу, я хочу покаяться, он мне не дает. Ну, там братья ей посоветовали, скажи имя Иисуса Христа, нечистый дух, выйди из меня. Она это говорит. И потом как закричит, Господи, все, спасибо тебе, благодарю тебя, вышел, все, я свободна. Сейчас вот видел, там брат, там пресвитер Олег Перебековский. Говорю, ну как эта душа к крещению готовится? И муж покаялся. Вы знаете, друзья, у нас время, конечно, оно уже летит. И не знаю, кто-то может посматривать уже туда. Туда кто-то посматривает. Тебе надо сначала сюда прийти сегодня. Сюда, а потом пойдешь туда. И потом Бог тебе скажет, иди и впредь не греши. И будь ты счастлива. А уйдешь такой же несчастный или таким же несчастным, как пришел. Сначала тебе сюда надо идти, сюда. И вы знаете, друзья, у нас собрание еще будет продолжаться. И если ты чувствуешь сегодня уже зов сюда прийти, может кто-то, вставайте, прерывайте пение, прерывайте проповедь, идите сюда, сегодня тебя Бог зовет. Обратись к Богу всем сердцем, и будешь помилован. Да благословит нас всех Господь. Аминь.